Раздумав, Михайло проговорил, вертя шапку. «Неопытен я по судам-то, Степан Семенович. Так, а бы ты был опытный, я бы тебя не учил». Степка засмеялся до того зло. Михайло отодвинулся, глядя на его зубы, мелкие, изъеденные. «По судам ходить нужен опыт. А то, гляди, и сам попадешь на дыбу». «Так-то, Миша, с сильным не связывайся. Слабого бей. Ты вот, гляжу, пришел ко мне без страха». «Степан Семенович, как я без страха?» «Помолчи! Молчать учиться надо!» «Я с тобой приветливо беседую. А знаешь, как у других бывает?» «Вот мне скучно». Плеснула в ладоши. В горницу вскочили холопы. «Потешьте меня, рабы верные!» «Взяли бы тебя за белые руки, да на двор, поиграть, как с мышью кошка!» Опять засмеялся одним ртом, глаза мертвые. «Да не пужайся, я нынче с утра шучу!» Михаил осторожно поднялся, собираясь кланяться. Степка тронул его концом трости, заставил сесть. «Прости, Степан Семенович, по глупости, что лишнее сказал. Лишнего не говорил, а смел не по чину, не по месту, не по роду». «Холодно и важно», — ответил Степка. «Ну, Бог простит. В другой раз в сенях меня жди, а в палату позовут, упирайся, не ходи. Да заставлю сесть, не садись. И кланяться должен мне небольшим поклоном, а в ноги». У Михайлы затрепетали ноздри, все же сломил себя, униженно стал благодарить за науку, Степка зевнул, перекрестил рот. «Надо, надо помочь твоему убожеству. Есть у меня одна забота. Молчать ты умеешь? Ну, ладно, вижу, парень понятливый. Сядь-ка ближе». Он стукнул тростью, Михайло торопливо сел рядом, Степка оглянул его пристально. «Ты где стоишь-то, в харчевне? Ко мне ночевать приходи. Выдам тебе зипун, фересь, штаны, сапоги нарядные, а свое худое пока спрячь. Боярыню одну надо ублаготворить». По этой части Михайло густо залился краской. «По этой самой. Беса тешить. Без хлопот набьешь карман Ефимками. Есть одна боярыня знатная. Сидит на карабах с казной, а бес ее свербит». «Понял, Мишка? Будешь ходить в повиновении, тогда твое счастье. А заворуешься, велю кинуть в яму к медведям, и костей не найдут». Он выпростал из-под жемчужных нарукавников ладони и похлопал. Вошел давешний наглый отрок. «Феоктист, отведи дворянского сына в баню, выдай ему исподнего и одежи добрый. Ужинать ко мне его приведешь».